Глава пятая. Магия чисел. Синдром даты. Синдром годовщины, синдром даты — бессознательное повторение несчастных или значимых случаев в определенные дни, месяцы, годы и другие аспекты лояльности семейной системы, обстоятельно и разносторонне описаны в книге Ан Анселин Шотценбергер «Синдром предков». В течение 20 лет профессор с мировым именем Ан Шотценбергер занималась научной и исследовательской работой в этой области психологии, которую обобщила в своих известных публикациях. В этой главе своей книги я хочу поделиться интересными наблюдениями из собственной жизни и фактами из жизни моих клиентов, которые всплывают довольно часто в расстановочной работе. Несмотря на то, что я работаю с расстановками 7 лет, некоторые открытия я сделала прямо сейчас, когда провела ряд исследований по этой теме. Моя бабушка Агафья по материнской линии умерла в возрасте 29 лет, оставив сиротами 4 детей от 2 до 10 лет. Когда мне было 29 лет, после хирургического вмешательства я потеряла много крови. В результате врачи констатировали клиническую смерть. Около 3 минут я летала между небом и землей. В этом же возрасте моя дочь чуть не погибла от внематочной беременности. Магическая цифра для нашей семьи — 29. Каким-то образом стала зарубкой на древе наших судеб, камнем преткновения, о которой спотыкаются жизни ни одной женщины нашего рода. Почему? Волею Рока бабушка была забыта. Ее место заняла другая женщина. Дедушка похоронил жену на старом кладбище. Голодные 30-е годы, последовавшие за уходом жены, смерть старшего сына и младшей дочери, крайняя нищета, затем война, не позволили написать имя бабушки на кресте, если, конечно, был крест. Могила затерялась среди многих таких же безымянных могил. Не так давно я начала ходить в церковь и писать поминальные записки об упокоении ее души. Я никогда не видела бабушку ни в жизни, ни на фотографиях. Я мало что знала о ней, кроме того, что она была золотошвейкой. И пока была здорова, спасала своими творениями от голодной смерти всю семью. Но моя душа, а затем душа моей девочки, следовали за ней, повторяя ее путь. «Я уйду вслед за тобой», — говорила каждая из нас. К слову сказать, и я, и моя сестра — с детства хорошо рисуем, шьем, вяжем, вышиваем, хотя никто нас этому никогда не учил. Тайны закрытого города. Дина родилась в закрытом атомном городе на Урале. Она родилась, как и многие дети этого города, с врожденным пороком почек. «Не жилец», — констатировала умудренная опытом акушерка. Вопреки этому приговору, девочка держалась за жизнь двумя руками, любила все ее проявления, обожала природу, людей и умела ценить каждое мгновение. Как лучик света, доброжелательная, внимательная, улыбчивая, она магнитом притягивала к себе уйму народа. Несмотря на слабое здоровье, мальчишескую бесформенную фигурку, она была дважды замужем. От каждого мужа родила по сыну. Один муж был москвич, не рискнул переезжать в незнакомую Одессу. Второй был сильно привязан к маме, так и остался с мамой в России. Дина мечтала о городе у моря с детства, бредила им и знала, что обязательно переедет в Одессу. Мама на курорте познакомилась с мужчиной из Южной Пальмиры, и, как в сказке о Золушке, он забрал ее в Одессу с тремя детьми. Правда, все дети были взрослыми. Все они были от разных мужчин и каждый с проблемами. Старшая дочь Виолетта сидела на наркотиках. Сын Денис пил, Динка болела. Но об этом знали только ее близкие. Приехав в Одессу, Дина устроилась ради детей в детский садик сначала нянечкой, а затем воспитательницей. И дети, и родители, и весь персонал души в ней не чаял. Где Дина, там был праздник. Взрослые и дети шли к ней с самыми сокровенными вопросами. Для каждого она находила доброе слово поддержки, подсказывала выход из любой тупиковой ситуации, вселяла надежду и оптимизм. а сама таяла на глазах, скрывала от всех сильнейшие боли, не жаловалась, да и кому. Наоборот, утешала мать, спасала то брата, то сестру, то сына сестры. Сестра скончалась от передозировки в возрасте 31 года, сына сестры Дина забрала к себе. Она хваталась за все, чтобы заработать, по ночам от боли кусала угол подушки. Познакомились мы с ней у меня на занятиях по Симарону. Ее золотистые глаза искрились надеждой, она сочиняла веселые стихи для всех, смеялась, шутила. Недолгое счастье. Однажды Диана потеряла сознание на улице, и ее положили в реанимацию. Положение было критическим, нужна была донорская почка. Денис сам предложил отдать свою почку сестре. Операция сделала чудо. Девушка расцвела, похорошела, округлилась, на щеках алел румянец. Первый муж, приехавший присмотреть за детьми, пока она лежала в больнице, вновь влюбился в нее и решил остаться в Одессе навсегда. Жизнь сверкала в золотистых глазах Дианы триумфом и счастьем. К сожалению, недолго, месяцев 7-8. В анализе высеяли палочку туберкулеза. Боли, сильнее прежних, начали истязать ее тело. Что конкретно происходило, никто не мог сказать, и от нее отказывались все врачи и больницы города. «Надя, я только начала ощущать вкус жизни. Я так хочу жить. Скажи мне, почему со мной такое случилось? Осенью мне будет 31 год, как и сестре, когда она умерла. Мне кажется, если я переживу свой день рождения, останусь жить». Посмотри в расстановке, есть ли надежда, или мне нужно вызывать отца младшего Санечки, — попросила измученная болями Диана. На расстановку пришли человек 12 ее друзей. У всех болела душа за эту золотоглазую, светлую, милую женщину. Расставлял заместителей, ее муж Артем. Расстановка. Я поставила в расстановку Дину и ее болезнь. Дина смотрела в пол, болезнь присела, обняв ее за ноги. На пол, в то место, куда смотрела заместительница Дины, я положила женщину, предполагая, что это сестра Виолетта. Заместительница болезни отошла от Дины и легла рядом с Виолеттой. Это была какая-то женщина из семьи Дины, явно забытая или исключенная. Они обнялись с лежащей сестрой, но другой рукой болезнь била по полу с другой стороны. Здесь кого-то не хватает. Я положила еще одну женщину. Все три лежащие женщины взялись за руки, и все неотрывно смотрели на Дину. Смотрели призывно. Она молча, движимая неумолимой силой, медленно шла к ним. Села возле сестры и замерла. Через время Артем поставил заместительницу жизни. Жизнь постояла-постояла и отвернулась от всей группы. Дина, облегченно вздохнув, легла рядом с сестрой. Все четверо закрыли глаза. Артем долго гулял по улицам города. Он не знал, как сообщить жене о том, что видел в расстановке. Но когда он, наконец, вошел в дом, она улыбнулась. «Береги сына. Я всегда буду рядом и буду помогать вам». Сергею позвонили. Он приедет забрать Сашеньку. Ее последние дни были мучительными. От боли она впадала в кому. Только тогда, когда приехал второй муж, еле сдерживая слезы, сказал лежащей без сознания бывшей жене, что они с мамой позаботятся о сыне, Дина облегченно вздохнула и через 10 минут ушла из жизни. После похорон мама Дины, отвечая на мой вопрос, сказала, что ее мать тоже ушла из жизни в 31 год, и ее младшая сестра умерла в этом же возрасте. Кто еще до них умирал в 31 год, женщина не знала. Да и какая разница? Она потеряла двух дочерей в течение 2 лет. Каждый из них был 31 год. Осталась с 10-летним внуком на руках и пьющим сыном-инвалидом без почки, жертва которого не спасла жизнь любимой сестры. Интересным был еще тот факт, что атомный закрытый город на Урале с населением более 60 тысяч человек, в котором семья жила раньше, носил странную аббревиатуру, типа К-31 или Т-31. Жизнь продолжается. Я не держу тебя, Лена. Я только хочу понять, что происходит. Тебя последнее время как подменили. Я не могу позволить твоему капризу разрушить наш 5-летний брак. Ты для меня самый близкий человек. Я готов выслушать тебя и понять. Загорелый мужчина в элегантном светлом костюме то и дело пытается поймать взгляд жены, но она опускает глаза. Вот и не держи меня. Все кончено. Жизнь закончена. Кирилл, мы не подходим друг другу. Значит, надо разойтись. Монотонно говорит женщина. Заканчивается время консультации, а мы ни на йоту не продвинулись. Женщина закрыта, она отвечает как робот, в который вставлены фразы-заготовки. Как заменить чип с заезженными словами? Мне нравится этот мужчина. Чувствительный, искренний, открытый, благородный. Нравится его терпение и желание достучаться до жены. Это любовь. А любовь надо спасать. Но как? Боже, почему я не ясновидящая? Мне режет слух фраза «жизнь закончена». Лена повторила ее за вечер уже несколько раз. Зеленоглазая, изящная блондинка с сочными губами в темно-зеленом облегающем платье, положив ногу на ногу, кокетливо качает носочком туфельки. Жизнь закончена. Чья жизнь? Кто умер, Лена? Чья жизнь закончена? Кого ты хоронишь? Подойдя к ней вплотную, говорю резко, громко, четко. Я нависла над ней всем своим телом, прижала раскачивающуюся до этого ногу. Смотрю прямо в черные зрачки в ореоле зеленого огня и повторяю свой вопрос еще и еще раз. Чип вынут. Из бездонной глубины зеленого омута глаз всплывает боль. Леня. Умер мой братик Леня. Жизнь закончилась. Тоненьким детским голоском отвечает Лена. Закрыв лицо ладошками, начинает плакать навзрыд. Братик. Лена и Леня — близнецы. Всегда вместе и похожи, как две капли воды. Белокурые локоны ниже плеч, зеленые глаза и заливистый смех. Они были домашними детьми, и родители только в 5 лет решились отдать их в садик. Для этого сделали все необходимые прививки. Ручки покраснели у обоих, но у Ленечки поднялась температура, и за 3 дня мальчик сгорел. Лена на всю жизнь запомнила фразу мамы. Жизнь закончилась. Она чувствовала себя виноватой, ненужной. Она хотела вместо братика лежать в деревянном ящике, чтобы ее все целовали и говорили, как сильно ее любят. Леночка ловила на себе взгляды взрослых, в которых читала упрек и обвинение. Его нет, а ты жива. Вместо веселого братика рядом с ней теперь жила оглушительная тишина, которую ничем нельзя было заполнить. Замуж она вышла за первого мальчика, с которым поцеловалась. Пустота начала исчезать. У них родилась дочка. После рождения ребенка муж стал лишним. Лену раздражали запахи его тела. Не нравилось, как он ест и что говорит. Они дотянули до 5-й годовщины свадьбы и разошлись. Со следующим парнем они тоже прожили 5 лет. Он попал в Чечню. Там был тяжело ранен. Его чудом спасла и выходила чеченская девушка, и он остался с ней. С Кириллом они прожили счастливо почти 5 лет. Он был тот, кто ей нужен. С ним было легко, надежно, сладко, всегда интересно. Но вот уже месяц Лена говорит Кириллу о разводе и делает все возможное, чтобы он ушел. 5 лет вместе. После этого, по печальному сценарию ее жизни, рядом с ней должна быть пустота. Ведь со смертью брата она не имеет права быть счастливой. Расстановка. Мы сделали расстановку. Впервые со дня смерти любимого братика Лена смогла отгоревать эту потерю, без чувства вины и осуждения себя. За заместителями Елены и Леонида мы поставили судьбу каждого. Леня давно принял и смирился со своей судьбой. Он благословил сестру жить своей судьбой, полноценной, счастливой жизнью. Было видно, что брат счастлив тому, что он ушел. Это было его время и его выбор. Лена сказала брату: «Дорогой Лёня, я не предаю тебя, если рядом со мной любимый мужчина. Радуйся, если я буду жить в паре со своим мужем и буду счастлива». Брат сказал Лене: «Ты имеешь право быть счастливой, даже если я ушел. Жизнь продолжается. У Кирилла и Лены уже 7-я, и дай бог не последняя годовщина свадьбы». Лена благодарна мужу за то, что он, взяв ее в охапку, практически насильно привел к психотерапевту. Настоящая любовь иногда действует жестко, без реверансов. 10 апреля. Почти каждый год, 10 апреля, в жизни Любаши и членов ее семьи происходят какие-то события. Или очень радостные, или очень огорчительные, или два в одном. Например, несколько лет назад, после дайвинга в Египте, она потеряла слух, но в тот же день познакомилась с французом Дижо, который сделал ей предложение руки и сердца. В следующем году у нее вытянули кошелек со значительной суммой денег. В этот же день ее утвердили на главную роль в новом сериале. 10 апреля — день освобождения Одессы от фашистских оккупантов. В этот день в боях на подступах к городу погиб ее дедушка. Я привожу только часть из Любиного перечня историй. У молодой женщины 2 маленьких детей, 3 и 4 лет. Младший, Мишель, родился 10 апреля. Каждый год у Любы замирает сердце перед его днем рождения. Она беспокоится, потому что не знает, чего ждать от жизни. Такой вот необычный случай. Как с этим работать в расстановке, неизвестно. Ясно только одно. В любой ситуации желательно отыскать корень, вырвав который мы, образно говоря, освобождаемся от бурьяна на огороде. А как его найти, если в нашей стране мало кто знает свою родословную? Любаша не исключение. Завтра, после дня юморины 1 апреля, она с детьми возвращается во Францию и просит сделать хоть что-нибудь. Я и делаю то, что просит женщина. Просто ставлю заместителя 10 апреля, того первого корневого, после которого в семейной системе начались потрясения разного рода. На вопрос об ощущениях человек говорит, что чувствует себя тонким, прямым и маленьким, а рядом находится что-то округлое и мягкое. Ставлю то, что в поле почувствовал заместитель, а про себя отмечаю, что высокое и круглое — это и есть единица и ноль. Вместе значит 10. Заместитель округлого чувствует себя беременной женщиной. Ей очень плохо. А первый заместитель говорит: «А я ее ребенок». Вторая женщина падает на пол и лежит без движения. Первый говорит: «Я живой, но очень виноват перед ней». Я спрашиваю Любы, не было ли в роду смертей при родах. Она отрицательно качает головой, но глаза ее смотрят внутрь себя. Потом ее осеняет. У дедушки была приемная мама, значит, его родная мама. Может быть, я не знаю, и спросить некого. Мы делаем весь ритуал, как в случаях смерти при родах. Энергетически заместители переживают именно эти чувства. Люба с детьми склоняются перед прабабушкой и дедом с уважением и любовью и оставляют им судьбоносное значение даты 10 апреля. Облегчение и радость, которую испытывает клиентка по окончанию расстановки, говорит о том, что мы все сделали правильно, хотя и вслепую. Через 10 дней, 10 апреля текущего года, в Любиной семье впервые в жизни прошло без происшествий. Вот такая магическая математика. В знании сила. Что же делать, если над вашим родом давлеет некая дата или магия числа? Для начала было бы хорошо поработать над своим геносоциологическим древом. В подробной семейной геносоциограмме указать для каждого члена семьи имя, возраст, дату рождения, дату смерти, даты вступления в брак и разводов, может быть, профессию, таланты и черты характера. Узнать роковые рубежи в вашей семейной системе интересно и полезно. Выявив повторяющиеся даты или события, то есть узнав врага в лицо, вы уже наполовину обезвреживаете его. Определив, что, образно говоря, на жизненном пути вашего рода есть ступенька, коряга, в виде годовщины или числа, о которую спотыкаются многие, вы можете быть более внимательны, осторожны, осознанны и свести на нет роковое воздействие этой системной цифры. Сделать это возможно изменением убеждения и привязки к нему, игровым перенесением даты на другой срок, расстановкой семьи. Первым наставником по изменению значения чисел в моей жизни была моя школьная учительница алгебры и геометрии Дора Ефимовна. Увидев на экзаменах в 7 классе мое оцепенение над билетом с номером 13, она обняла меня за плечи и сказала на ухо: «Цифру 13 боятся не только ученики, но и учителя. В этом билете всегда самые легкие вопросы. А для меня 13-е число — самое счастливое». Я действительно с легкостью ответила на все 3 вопроса, твердо уверовав в счастливость этого числа. Позднее я узнала, что Дора Ефимовна была 13-м ребенком в большой еврейской семье. Мудрая бабушка с пеленок внушала девочке, что ей повезло родиться именно 13-м ребенком. В первые годы оккупации в Одессе фашисты расстреляли и сожгли 1000 евреев. Дора, единственная из 13 детей, осталась жить. На протяжении 4 лет ее прятала в доме украинская семья. Ее муж вернулся с фронта живым и невредимым. У них 3 детей. Дора Ефимовна — заслуженный учитель Украины. Ее ученики всегда побеждали на Олимпиадах. Правил, как работать с синдромом годовщины и магическими цифрами в роду, нет. Это всегда творческий процесс, который в итоге высвобождает либо ценную информацию, либо энергетический потенциал для решения задачи, либо то и другое. К вышеупомянутому спонтанному опыту расстановки с числом 10 вспоминаются еще 2 примера из моей не такой уж длительной практики. 40 лет не значит конец жизни. У Николая язва желудка. Его отец и другие мужчины рода умирают от этой болезни в возрасте до 40 лет. Я решаю делать структурную расстановку полярных убеждений. Убеждения либо продвигают человека к цели, либо препятствуют его продвижению вперед. Они связаны и с нашим опытом, и с опытом других членов нашей семьи. В расстановке стационарно в форме треугольника выставляют 3 полюса — полюс порядка, полюс познания и полюс любви. Ставят свободный элемент — мудрость и фокус, аспект человека, представляющего его проблему. В данном случае заболевание в 40-летнем возрасте. Я не буду подробно разбирать ход расстановочной работы, но скажу лишь, что с помощью именно этих полюсов на поверхность вышла семейная динамика. Все мужчины преклонялись перед полюсами познания и порядка. В роду в почете была информация, знания, научные и духовные ценности, а также структура. Любовь была презираема, забыта и обесценена. Никто из мужчин рода не выполнил с любовью роль отца и мужа. Этот важный аспект человеческого бытия приносился в жертву другим направлениям и интересам. Прадед, оставив жену с маленькими детьми, за какую-то провинность попал в острог, а потом постригся в монахи. Дед, родив сына от служанки, всю жизнь был увлечен научными разработками и геологоразведкой. Отец Николая, тоже Николай, был известным актером, оставив сына на руках у матери-одиночки. Скитался по городам и весям в поисках упоительных звуков аплодисментов и подтверждения своих талантов. Наш клиент, зная, что некогда любимая им девушка ждет ребенка, уехал в Индию и годами жил там в ашрамах, зарабатывая на жизнь сеансами массажа и преподаванием йоги русским туристам. У каждого из этих мужчин интересная, наполненная, устремленная к лучшему жизнь. Почему же они болеют, а потом умирают? Ответ мудрости высвечивает первопричину. В их жизни нет гармонии. Они пытаются быть выше, игнорируя простые земные обязанности, не следуя своему предназначению. Их предназначение в другом. В любви, в создании семьи, в воспитании ребенка. А как показывает практика и подтверждает чья-то крылатая фраза, без корней нет крыльев. Какой выбор сделает в реальной жизни, а не в расстановке, Николай, доживет ли до своего 40-летия, я не знаю. Мы с ним вместе были свидетелями, что выбор у него есть. Маленькие хитрости. У Яны был страх потерять мужа. Все женщины ее рода, начиная с прабабушки, после 4 лет брака оставались одинокими. Мы сделали Яне расстановку в классическом варианте. Яна отдала дань почтения и любви судьбам всех женщин своего рода. Прабабушке, бабушке, маме, тете, старшей сестре. После этого она попросила их смотреть доброжелательно на нее, если она проживет со своим мужем столько, сколько им будет в радость, а не 4 года, как все ее предшественницы. Получив благословение, Яна оттаяла. Все женщины окружили молодую пару, и у меня спонтанно вырвались звуки вальса Мендельсона. Все подхватили. Затем я сказала: «Поздравляем вас с 5-летней годовщиной свадьбы». Все женщины хором повторили. Потом кто-то сказал: «Поздравляю вас с 6-летием свадьбы». Все зааплодировали и повторили. Потом каждый добавлял по году юбилея, другие радостно подхватывали. Закончив золотой свадьбой, мы разошлись в приподнятом настроении. Яне и Юре это понравилось. Они 4-летний юбилей поехали праздновать в Анталию. В турецком ресторане они заказали сразу 2 торта. Один с цифрой 4, другой со знаком «бесконечность». Когда люди хотят что-то изменить в своей жизни, правила и догмы отступают на задний план, давая место созиданию, творчеству и любви.